Молодой правитель не рискнул отказать в этой просьбе, означавшей великое доверие людям его народа со стороны сынов Солнца. Когда победители царства Конья вернулись в Куско, их встретили с такой торжественностью, на которую были способны только сами боги. Весь обратный путь победителей был усыпан цветами. Всюду вдоль дорог стояли подданные сынов Солнца. Шеренги воинов шагали под несмолкаемый хор знатных и простых людей, ликовавших при встрече с непобедимым единственным. Правитель Писака удостоился высокой чести. Он шел во главе колонны побежденных врагов, а его воины криками и ударами тупыми концами боевых дротиков подгоняли понуро шагавшую толпу пленных царей и курак. В Куско молодого Капака из Писака ждала еще одна радостная неожиданность. К его приходу рядом с кварталом самих сынов Солнца стоял большой каменный дом, напоминавший своими очертаниями дворец в Интиватане. Пачекутек не знал усталости. Не успев закончить одну войну, он уже спешил на север, чтобы закрепить свои новые земли и захватить чужие царства, не пожелавшие покориться сынам Солнца. Во все четыре стороны света шагали воины сынов Солнца, и повсюду мелькала могучая фигура единственного на золотых носилках. Все новые и новые отряды кичуа уходили в далекие походы. Инки стали заселять своими людьми завоеванные земли, чтобы новым подданным было легче, сподручнее обучиться священным законам и обычаям, шедшим от самого Солнца. А Писак пустел. Вслед за молодым Капаком в Куско перебрались его брат и с ним вместе часть знати, привыкшая жить рядом с правителем. Дольше всех сопротивлялся переезду верховный жрец, но когда сыны Солнца с огромными предосторожностями перенесли из Интиватаны в Куско огромного каменного идола, главную святыню писакцев, удостоив ее высочайшей чести разместиться рядом с самим золотым диском Солнцем, и он был вынужден покинуть прежнюю столицу, чтобы продолжать службу и охранять столь дорогое для каждого писакца божество. Последнее, правда, не требовалось. Инки приказали выставить рядом с новой обителью писакского идола воинов-жрецов из Писака. И Писак пустел. Каждый год город провожал новых и новых воинов. Они прощались с городом навсегда, ибо никто не знал, где и когда погибнет воин, доблестно сражающийся во имя великого дела самого Солнца. Уходили писакцы и целыми семьями, чтобы помочь приручить новых подданных Тауантинсую. Они шагали на север, на юг, на запад и на восток. И Писак опустел. Он не погиб, а уснул. Уснул сном потерявшего силы человека. Рухнули громады Интиватаны, и жители сотни глиняных домов, оставшихся у подножия священной горы, с изумлением смотрели на высоко взметнувшееся облако пыли на вершине заснувшего города. Обваливалась когда-то неприступная стена, и никто не обратил даже внимания на грохочущий по бывшим городским улицам камнепад. Мало ли что бывает в горах. Запустили верхние платформы, террасы. Потом стали разваливаться и те, что было посредине каменного поля лестницы. И только самые нижние, самые доступные продолжали давать обильный урожай, отвечая благодарностью за заботу человека. Действительно, зачем брать приступом неприступную крепость? Удивлялись сыны Солнца, шагая по каменным дорогам к святилищу Пакаремтаму, мимо развалин Писака. Глава третья. Зачем трижды объявлять войну?